Следом на левое предплечье отправился Айп. Артефакт имел ремни для крепления на руке, благодаря чему проблему киборга не возникло. Последним был защитный артефакт. Его ин 1206 повесила на поясе за спиной, не забыв активировать. Оставалось лишь одно – бежать. Задание Карданы окончательно провалено, поняла инфильтратор. Теперь надо озаботиться собственной безопасностью и решить, как быть дальше. Скорее всего, Кардана предпочтет выдать новое поручение. Не в ее правилах давать своим агентам прохлаждаться. Снова интересное предложение в приятном заведении, усмехнулся я, оглядывая зал. Очередная встреча с Вилье была экстренной и проходила далеко не так, как мне хотелось бы. Все же, отдельные помещения с одним столиком на небольшое количество персон, явно лучше, чем пребывание в общем зале. Увы, но здесь иного попросту не предусмотрено. Не самое респектабельное заведение. Нечто на уровне верхней планки среднего класса, представители которого в подобных местах будут отмечать дни рождения, свадьбы или проводить корпоративные вечеринки. Выбор подобного места меня изначально удивил, как и срочность встречи. Как правило, Лоран предпочитает несколько иные заведения для серьезных разговоров, да и срочность, озвученная разведчиком, наводила на неприятные мысли. Мне было бы радостно на душе, но, увы, предложение не столь интересное, сколько срочное и очень важное, покачал головой Лоран, окинув взглядом Алигу, с которой я отправился на встречу с разведчиком. Мне в голову пришла идея устроить небольшой спектакль для СВР-магистрата и посмотреть на их реакцию. Боевитая Элари, которая регулярно сопровождала меня на встрече с Вилье в те места, где появляться одному было бы не слишком уместно, как нельзя лучше подходила для готовящегося действа. Сама она, подумав, согласилась на участие в этой небольшой авантюре. Собственно, идея состояла в том, что следовало продемонстрировать Лорану наличие у меня неких вполне человеческих слабостей. В данном случае речь шла о конкретной Элари. Фрау, конечно, не эталон красоты и привлекательности в силу своей биографии, однако, при правильном подборе гардероба, прически и косметики ее излишне развитая, далеко не женская, мускулатура уже не бросались в глаза, а характерная для всех представительниц ее расы смазливая личика, не претерпевшие ощутимых изменений даже несмотря на полуторавековый боевой опыт и жесточайшие тренировки, довершала картину. Вообще, Рина или Мина подошли бы на роль экзотической пассии куда лучше, чем Алига, однако, первая серьезно занята своей основной работой, подготовкой пилотов, а вторая, в случае перестрелки, будет балластом, а не помощью. К тому же, появление в общественном месте Клигу гарантированно станет известно ответственным сотрудникам определенных ведомств Федерации, а тогда они быстро выяснят, с кем она тут была. Что будет дальше, догадаться несложно. Биографию Айзека Кларка внимательно изучит, сопоставит его исчезновение со всех горизонтов с появлением Ордена Империи, а дальше меня ждет повтор судьбы темного лорда Тамаридла, на которого объявили охоту, из-за чего оному пришлось менять фамилию и готовить новую биографию с нуля. «И что же произошло такого неприятного?» – спросил я, заставив Вилье оторвать задумчивый взгляд от моей спутницы. Лоран особое внимание уделил не столько декольте и его содержимому, сколько украшениям, которые были на Эллиге. Надо сказать, что тут Мина, решившая помочь в организации слива Дезы, подошла к делу серьезно и обеспечила нашего снайпера драгоценностями, стоимостью с ХСИ-290 СТ, а это более чем весомая сумма. Нам требуется помощь специалиста по эвакуационным операциям с большим риском, посмотрел мне в глаза Вилье, нашего сотрудника смогли арестовать силы СФБ. Сейчас он находится в следственном изоляторе в их отделении в системе ТВУИ, и хорошо охраняется, как я понимаю. Верно, кивнул разведчик, очень хорошо охраняется. Ваша задача вытащить его и доставить ко мне. Подумав, я постарался припомнить карту Федерации Дракона и нахмурился. Увы, но на ум приходило только одно место. Таутовуи, двойная система, две звезды, вращающиеся вокруг точки равновесия, у каждой из которых имеются собственные планеты, некоторые из которых пригодны для жизни. На Тавуи-7 располагается училище младшего офицерского состава инженерных войск Вооруженных сил Федерации Дракона. Озвучив свои мысли, я неприятно удивился, ибо Вилье подтвердил мои подозрения. Да, все так, именно там и арестовали нашего сотрудника. До недавнего времени он занимал пост руководителя службы тыла инженерных войск. А почему этим занимается СФБ, а не армейская контрразведка? Нахмурился я. Вы, видимо, не в курсе некоторых событий», — хмыкнул Лоран. «После истории с ТДП «Золотая» жила парламенту и СФБ удалось добиться серьезной проверки Министерства обороны. Как результат, почти всю верхушку армии отправили по тюрьмам, а после назначения нового руководства начали серьезную кадровую чистку, которая идет по сей день. Контрразведку, к слову, проверяют особенно рьяно». «Вот как, допустим», — кивнул я. «И вы хотите, чтобы мы провели изъятие вашего сотрудника? Под какой вывеской?» «Не думаю, что это хорошая идея, использовать уже созданный нами образ в подобной операции. Это будет политической ошибкой». «Вы можете поступить иначе», — усмехнулся Вилье. «В этом же месте содержатся некоторые маги, сильные, опытные, которых не собираются отдавать культу Элакарии. Вы устроите демонстративное освобождение угнетенных, а заодно приберете и нашего парня». «Не подходит», — покачал я головой. «Слишком большой риск. Вдруг этих ваших сильных магов успеют перевести в другое место, или сам факт их наличия там – дезинформация. Не факт, что вашего сотрудника не вели все эти годы, а теперь решили использовать в качестве наживки. Что же вы предлагаете?» – нахмурился Лоран, взяв полупустой бокал с вином. «Стандартная экипировка наемников», – фыркнул я. «Никаких знаков принадлежности. В идеале, использование только лазерного и плазменного орудия и маскировка на предмет наличия магических способностей. ХМ, вы предлагаете запутать следы?» «Да», — кивнул я. «При этом мне в голову пришел более чем важный вопрос. Неужели у СВР магистрата нет своих специалистов, способных изъять их провалившегося агента?» Весь этот разговор все больше начал отдавать откровенной ловушкой. «В лучшем случае, Вилье, сам или по приказу сверху, принялся организовывать компромат на меня. В худшем, СВР магистрата решила создать свой флаг для магов, и моя персона оказалась лишней. Веры в то, что обстоятельства действительно сложились столь странным образом и у довольно могущественной организации прямо сейчас нет подходящих специалистов, было крайне мало. А почему не стали задействовать других? Почему именно мы?» — спросила фрау. По всей видимости, ей в голову пришли те же вопросы, что и мне. Однако, то, что неуместно спрашивать одним, можно озвучивать другим. Спутница Лорана, которую разведчик даже не представил, фыркнула, осуждающе покосившись на Алигу. Сам Вилье усмехнулся и покачал головой. «Все просто. На Тайвуи-7 все перекрыто подавителями. Более того, Тау-Тавуи находится внутри сферы, созданной постоянно работающими стационарными технонегаторами. Увы, но наши корабли построены с использованием артефактов. Систему сугубо технологического происхождения там нет в принципе. Попав в зону действия установок простецов, они превратятся в гробы. Экипажи и десант едва ли долго протянут в подобных условиях». Кивнув, я снова задумался. Ответ, в принципе, многое объясняющий. Однако он не дает гарантии отсутствия засады или неких течений внутри СВР магистрата. Цена вопроса, от того, что именно скажет Вилье, будет зависеть многое. Золотые горы, значит, там действительно засада. Или же, СВР магистрата само устраивает ловушку, решив поработать с федералами для устранения неудобной персоны. Скажем так, услуга за услугу, ответил Лоран, чем меня изрядно удивил, сопоставимую. И почему мне начинает казаться, что я отправлюсь с вами, если вы считаете это ловушкой с нашей стороны, оборвал меня разведчик, моя голова будет залогом. Еще более странный поворот, удивился я. Похоже, что там далеко не простой парень попался, а некто крайне важный, раз Лоран готов выступить в качестве заложника. Впрочем, фактический магистр, перешагнувший рубеж 4 веков жизненного опыта, так себе заложник. Вот ударить в спину он вполне может, и тогда нам станет более чем неприятно. Предположим, кивнул я, что скажет ваше руководство о такой договоренности? Мое руководство не в курсе, мрачно ответил Лоран. Они приказали ничего не предпринимать, поскольку не видят способов силового изъятия сотрудника. Наверху принято решение действовать иначе. Например, обменять нашего агента на кого-то из имеющихся у нас задержанных сотрудников СВР Федерации. Правда, я о таких не знаю. Возможно, таких вообще нет в природе. Я же задумался. Судя по всему, Лоран имеет некий личный мотив для этой встречи и попытки поведения операции. Если так, то этим можно воспользоваться. Можно сказать, крупная рыбка сама приплыла в мои руки. У меня есть вопрос. Как фамилия вашего арестованного агента? Разведчик хмыкнул, а затем, не отводя взгляда, произнес. «Его зовут Алекс Вилье. Это мой сын». Прикрыв глаза, я задумался. В голове мгновенно сложился план, который либо принесет решение сразу нескольких вопросов, либо приведет меня на край могилы. Однако, учитывая ту игру, в которую я влез, отступать уже поздно. У меня есть живая сотрудница СВР, личный порученец директор КДР Греда Ферлса. Подойдет для обмена? Вилье удивленно уставился на меня, а затем понимающе кивнул. «Капитан Бримсон, она была с вами и капитаном Блэком. Он оказался инфильтратором, покачал я головой, киборгом, гибридом человека и машины. Настоящий Сириус был убит, судя по всему, еще до того, как мне довелось попасть на борт Золотой Жилы. Несмотря на прошедшее время, мне было крайне неприятно вспоминать об этом всем. Слишком многое для меня значил Блэк. Сильная личность, достойное уважения. Человек, что умудрился выкрутиться на земле из более чем сложной ситуации и не сдался, когда из всей его семьи остался он один, без связи и поддержки. Именно он помог мне восстановить былые навыки и способности, а потом и начать развиваться дальше. И именно он годами пытался вытащить меня из депрессии, когда я вылетел из армии. Это неожиданная новость, как и влияние дворфской диаспоры на политику Федерации, покачал я головой. Лана нами уже неоднократно выводилась из принудительной комы, допрашивалась, а затем возвращалась обратно. Эти диалоги с ней мне тяжело назвать приятными. Впрочем, убивать ее тоже никто не торопился. Слишком ценным существом она являлась. Идеальный разменный фонд. Впрочем, какова ее ценность для КДР сейчас, учитывая наличие магических способностей, тот еще вопрос. Однако, передача Ланы в руки СВР магистрата, сам по себе довольно неплохой способ показать желание сотрудничать с этой организацией. Если, конечно, Лоран согласится на мои условия. В этом случае выгода будет более чем существенной, с простором для маневра в будущем. Это, после паузы выдохнул Вилье, щедрое предложение. Условие. Мои оперативники получают в ауру и тонкие тела специальный конструкт, который позволяет оперативно выходить на связь и находить пропавших в любой точке галактики, улыбнулся я. Двусторонняя связь. Матеры ментальной магии даже способны с его помощью общаться напрямую на любом расстоянии. Лоран, слушая меня, на глазах мрачнел, а затем, опустив взгляд в свой бокал, задумался. Я же, оглядевшись, фыркнул. Почти пустой зал, освещенный излишне ярко, на мой взгляд, не впечатлял ни стилем, ни убранством. Я согласен, нарушил затянувшееся молчание Вилье. Если мое руководство не сможет или не захочет выдернуть Алекса таким путем, то вы проведете операцию по его спасению. Договорились. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101-1162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложена 101 глава третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 47. Грет Фирлс мрачно смотрел на дубовые панели отделки, покрывающие стены и потолок коридора. Здесь все было выполнено именно в таком стиле, старым, отдающим невероятной древностью. Сам руководитель КДР тоже любил подобные вещи, но не до такой степени, чтобы обустраивать собственный особняк в цену дредноута и годового оклада его экипажа. Впрочем, министр иностранных дел Федерации Дракона вполне в состоянии за свой счет содержать едва ли не эскадру, не сильно истощая семейный бюджет. Валерн Саленис именно это и делал, являясь фактическим владельцем целой ЧВК, действующей в нейтральном космосе и старом регионе экспансии. Мистер Фирлс, вышла в коридор миловидная девушка с ярко-рыжими волосами, смуглой кожей, обилием веснушек на скулах и невероятно тяжелым взглядом темно-зеленых глаз. «Вас ждут. Проходите». «Благодарю», — кивнул мужчина, направляясь в распахнутые перед ним двери. Элеонора Моррис, помощница, личный порученец и телохранитель Салениса, та еще личность. Лишь единицы знаю, что сия невероятно красивая девица, обладающая более чем привлекательной фигурой, является бывшим офицером КДР и давно пересекла отметку тысячи лет жизни. Несмотря на отсутствие магических способностей, она живет и здравствует 10 с небольшим веков, имеет громаднейший боевой и дипломатический опыт, побывала на множестве должностей и могла бы сама занять пост министра иностранных дел, если бы хотела этого. Однако, по какой-то причине Моррис предпочитает оставаться в тени, хотя ее навыки, таланты, способности и опыт позволяют подняться куда выше по карьерной лестнице. Идя следом за Элеонорой, Грет мысленно хмыкнул. Взгляд мужчины то и дело опускался ниже талии. Строгие черные брюки более чем плотно облегают одно из достоинств Моррис, а короткий пиджак подчеркивает стройность помощницы министра. Впрочем, Фирлс не обольщался. За красивой оберткой прячется матерый хищник с громадным личным кладбищем. Пройдя через приемную, Элеонора открыла перед директором КДР очередные двери и молча махнула рукой, приглашая пройти в кабинет. Теплая улыбка на лице женщины с юной внешностью контрастировала с ее взглядом, опасным, оценивающим и холодным. На мгновение Греду показалось, что на него смотрит не красотка, вылепленная усилиями целителей и генетиков, а боевой робот, уже просчитавший возможные действия Ферлса и готовый в любой момент открыть стрельбу. «Добрый день, господин министр», — спокойно произнес Грет, войдя в кабинет. Валерн поднял тяжелый взгляд на Ферлса, оторвавшись от чтения текста с голографического дисплея, и кивнул гостю на кресло перед своим столом. «Проходите и присаживайтесь, директор». Кивнув, Грет последовал распоряжению министра. Кабинет Селениса был выполнен в том же стиле, что и остальные помещения особняка. Дубовый паркет, деревянные панели, коими обшиты стены и потолок, светильники с матовыми кремовыми плафонами-рассеивателями, массивная мебель. Сам хозяин кабинета позволил себе вольность, его пиджак находился на вешалке рядом с креслом, а галстук был накинут не один из крючков, на стояке у стены. Две верхние пуговицы на черной с тонкими серыми нитями рубашки министра расстегнуты. Очень хочется верить, что разговор окажется действительно неофициальным и более-менее конструктивным, мысленно поморщился Фирлс, радуясь исчезновению менталистов и эмпатов из штата Министерства иностранных дел, еще понять бы, почему меня сюда вызвали. Ночью неожиданный вызов настиг руководителя КДР на рабочем месте, когда Грет уже собирался покинуть свой кабинет. Изрядно удивившись, Фирлс поехал в особняк министра, а не в родные пенаты, теряясь в догадках. Правда, присланная за ним машина и мрачно выглядящие охранники вызвали в душе разведчика неприятные чувства. Несмотря на отсутствие предпосылок к проблемам, интуиция подсказывала, что разговор может плохо закончиться. Спустя несколько томительно долгих минут Селенис закрыл документ, который все это время читал, сделал глоток явно остывшего кофе из небольшой фарфоровой чашки, покрытой серой эмалью и миниатюрными рисунками в виде драконов, и посмотрел в глаза Греда. Этот взгляд совершенно не понравился разведчику. Так смотрит на тех, кому уже вынесли приговор. Честно говоря, Фирлс, я изрядно удивлен, и даже не могу решить, чему больше. Заговору руководителей силовых ведомств, вашей самодеятельности, списанному двойному агенту, через которого диаспоре дворфов сливали некоторую информацию, или проваленной операции. Я не пониманию. Капитан Бримсон, оборвал его Валерн, 7 часов назад с представителями СВР связались их коллеги из магистрата и предложили обмен. Наш провалившийся агент в обмен на их агента. Обычно, такие вопросы решаются неофициально и без привлечения нашего ведомства, но, оказалось, что СВР магистрата предложили в качестве разменного фонда сотрудника вашей организации, капитана КДР Лану Бримсон. Несмотря на то, что министр говорил совершенно спокойно, не повышая голоса, а его интонации вообще могли показаться мягкими, добродушными, Греду стало не по себе. Спешно проведенное расследование выявило интересную картину. Силы КДР, вместо выполнения своих прямых обязанностей, ищут нечто иное. Не подскажете, что именно? Имперский ИИ, имитировавший собственно уничтожение в зоне конфедерации независимых колоний, быстро ответил Фирлс. В операции с этой штукой была задействована Бримсон. Только все пошло не по плану, и мы посчитали, что объект наблюдения ее убил. Конечно, усмехнулся Селенис, именно по этой причине Лист, действуя согласованно с вами, во время парламентских слушаний объявил о некой удачной операции, выполненной 3 офицерами, среди которых была и капитан Бримсон. Тон министра изменился кардинально. Мягкость и добродушие полностью исчезли из голоса чиновника, а его взгляд стал колючим и холодным. Это было частью операции по. Это была ошибка, покачал головой Валерн, принявшись крутить между пальцами правой руки наливную ручку с серебряным пером. В любом случае, я жду отчет по поиску этого имперского и причины ваших подозрений по поводу, скажем, успешной имитации, вместо реального его уничтожения. Министр замолчал, о чем-то задумавшись. Даже потому, с какой интонацией он перед этим говорил, становилось понятно, что тема не закрыта. Это все? Нет. В приемной. Валерн посмотрел на циферблат напольных часов, выполненных в виде деревянной башни с двускатной крышей. Вас уже ждет Бримсон. Что с ней делать, разбирайтесь сами. Обмен состоялся, помрачнел Фирлс, поняв, что есть нечто, заставившее СВР пойти на такой шаг, не забыв макнуть дипломатическое ведомство в навозную кучу. Да, хмыкнул Саленис, состоялся. И не в нашу пользу, как вы понимаете. После нескольких встреч сотрудников СВР с обеих сторон, была достигнута некая договоренность, в которую меня не стали посвящать, только уведомили о самом факте ее наличия и скором возвращении вашей подчиненной. Вздохнув, Фирлс покачал головой. Для него все это означало более чем серьезные неприятности, учитывая, что оперативники КДР смогли через наемников, частных фрахтовщиков и каперов найти следы деятельности, которые совершенно не характерны для крупных корпораций и пиратов, включая полностью выработанные системы, перемещение крупных скоплений кораблей неизвестной конструкции с далекими от привычных обводами. Не будь у Греда личного интереса, он уже сообщил бы о данном факте и Листу, и представителями Министерства обороны. Теперь к Ферлсу и его ведомству появится слишком много неудобных вопросов, и, наверняка, последуют достаточно жесткие проверки. А они могут выявить достаточное количество неприятных вещей, тянущих не на отставку, а не смертную казнь. К слову, Счетная палата, КРУ и Межведомственное управление собственной безопасности начнут мероприятия по вопросу полной проверки КДР уже сегодня, добавил Саленис, подтвердив худшие опасения Греда. Пока что, вы свободны. Кивнув, Фирлс попрощался с министром и, покинув кабинет, посмотрел на поднявшуюся при его появлении из массивного кожаного кресла с высокой спинкой Бримсон. Полукровка выглядела не лучшим образом. Бледное лицо, левую сторону которого покрывали мелкие черные шрамы. Двух пальцев на правой руке не хватало. К тому же, женщина выглядела сильно похудевшей, изможденной. «Сэр», — обратился Лана к нему, на что Грет лишь махнул рукой. «Идемте, капитан, нам есть о чем поговорить». Лану я решил сдать по нескольким причинам. Во-первых, мы выжили из нее максимум информации, из-за чего ее ценность для нас окончательно стала близка к нулю. Во-вторых, Бримсон попросту не была в курсе текущего положения дел. Ей никто не сообщал о нашем месте нахождения, как и о создании Ордена Империи. Сдать что-то о наших делах Лана не могла в принципе. Наличие же негаторов позволяло не беспокоиться о магических попытках сбора информации. Теперь же настала пора собирать плоды удачно проведенного размена. Лоран, обратился я к разведчику, когда тот закончил общение со своим сыном. Повернувшись ко мне, Вилли благодарно кивнул и произнес: «Кем бы ты меня ни считал, но я помню тех, кто протянул мне руку помощи в трудную минуту и не забываю таких долгов. Теперь уже гарантированно», — мысленно хмыкнул я, «впрочем, надеюсь, что мне не придется прибегать к подобным мерам». Лоран, как и остальные мои подчиненные, получил метку. Проводить его через ритуал смысла уже не было. К тому же, это следовало делать раньше, до того, как внедрять конструкт в ауру и тонкие тела. Теперь неизвестно, как он себя поведет во время трансформации. Главное, чтобы ты был моим другом, улыбнулся я, пожав разведчику руку. Спустя 4 часа мы уже находились на борту Хогвартса, одного из собранных нами корветов типа «Василиск». Его систершип получил название «Азкабан». Не знаю, что сподвигло меня дать кораблям такие имена, но почему-то я посчитал подобный поступок правильным. Да и странное чувство ностальгии вдруг появилось где-то в глубине души. Словно бы я тосковал по этому периоду своей жизни. Не самому простому, не ее блещущему светлыми эмоциями, но понятному. Тогда у меня имелся шанс стать членом общества. Я шел по этому пути, подвисав вассальный договор с Блэком, что позволило начать общение с остальными чистокровными. Для них мой поступок был понятным, логичным и естественным. Одиночка, пусть и сильный, но лишенный всех прав, стал частью системы, умудрившись попасть далеко не в самый низ хищной пирамиды, именуемой магической Британией. Увы, но простецы уничтожили все то, к чему я в тот период стремился. Новое образование, доступ к знаниям, которых не существовало в моей прошлой жизни. Собственное дело, пусть и наполовину принадлежащее Сириусу и его семье, мирная жизнь вместо грязи, дерьма, войны и крови на руках, проект Виктория и его спонсоры отняли у меня все это. Простецы, серая масса посредственности, желающая уничтожить любого, кто выделяется хоть чем-то, твари, для которых гордость и честь – пустой звук. Эти монстры, куда более опасные, чем любые боевые химеры, втопчут в грязь знамена, опошлят все святое и вытрут ноги об идеалы просто потому, что они есть. В этом вся суть простецов – жрать, спасть и трахаться. Ничего больше. Общество потребителей, где не думают, а выбирают, не созидают, а потребляют. И эти твари создать подобное в Федерации Дракона, принявшись за старые, охоту на магов. Да, мы не идеальны. Среди нас тоже есть сброд, мрази-ублюдки. Но даже этот контингент не сидит на месте, а действует, стремясь стать сильнее, хотя бы, ради достижения своих низменных целей. Это уже ставит их на ступень выше простецов просто в силу наличия желания меняться, а не быть вялыми кусками мяса. После того, как вопрос с Эликсом Вилье оказался полностью решен, Лоран умудрился развить бурную деятельность. Не знаю, как ему это удалось, но стараниями разведчика теперь добываемые усилиями СВР-магистрата сведения, пусть даже не в полном объеме, но пошли в мою организацию, позволяя куда лучше подходить к планированию уже наших операций. Параллельно с этим в Ордене Империи начали формироваться те самые подразделения, о которых шла речь на совещаниях. Процесс долгий, муторный, требующий осторожности. К тому же, нам приходилось учитывать риск получить в свои ряды двойного агента, а против такого едва ли помогут ритуалы и метка. Вспоминая Снипа, который, как заявлял Сириус, служил двум господам и подмахивал кому-то третьему, я прекрасно понимал, что вопрос кадров крайне важен и серьезен. Малейшая ошибка может не просто дорого обойтись, а стать фатальной. Власти Федерации не простят нам ни успешных диверсий, ни налетов на тюрьмы с магами, ни демонстративное убийство сразу трех министров. Даже если не считать инфраструктурные и финансовые потери от действий Ордена Империи, сам по себе удар по имиджу самого могущественного государства человеческой расы кошмарен. Именно из-за этого стоит федералам найти Марион Касл, как реакция последует незамедлительно. К станции пригонит все, что имеется в распоряжении Федерации и уничтожит наше убежище, а всех тех, кто сможет спастись, переловит и убьют, не утруждая себя следствием и судом. Занятный корабль вывел меня из раздумий голос Вилье. Мне не доводилось видеть такие прежде. Заказная постройка, в какой-то степени, усмехнулся я. Встреча Лорана с его сыном произошла через 3 недели после обмена. Именно в этот период Вилье и принялся демонстрировать свою благодарность за помощь. Впрочем, я не исключал, что разведчик еще и выполняет приказ своего начальства. Все же, магистрат заинтересован в продолжении дестабилизации ситуации в Федерации. Первые плоды, к слову, уже появились. Некоторые системы сего государства, где несмотря на миграцию преобладала магическая часть населения, отказались подчиняться новым федеральным законам. Более того, там принялись выдворять уже простецов. Пока ситуация еще не стала критичной и власти ведут переговоры с местными администрациями. Однако, стоит сторонам допустить ошибку, полыхнет. «У вас таких кораблей много?» – поинтересовался Вилье у магистрата. «Знаешь ли, имеется деловое предложение». «Опять теракт?» – хмыкнул я. «Нет, разведка и диверсии на военных объектах», – усмехнулся Лоран. «Имеется информация, что часть приграничных систем Федерации желают сменить подданство, объявив о своей независимости и создании собственного государства. А как же пространство нейтрального космоса?» – спросил я, прикинув возможное развитие событий. «В течение месяца сразу 219 систем проведут плебисцит по вопросу создания еще одной страны», — усмехнулся разведчик. «Это значит, что в ближайшее время мы увидим весьма занятные процессы. В этом контексте, как я понимаю, необходим причинить максимальный вред армии и флоту Федерации, не давая возможности ввести войска в период формирования у молодых стран своих вооруженных сил. Ну, на первое время они наймут некие ЧВК», — оскалился Лоран, дав понять, что не стоит гадать, кто именно стоит за этими военными корпорациями, а вот дальше. Слабый всегда ищет того, Кто его защитит от опасного соседа? Я в ответ кивнул. Все предельно ясно и без разъяснений. Разведывательным службам магистрата удалось расшатать ситуацию в ряде систем и довести ее до нужной стадии закипания, после чего запустить вполне конкретные процессы. Какое-то время еще будет соблюдаться видимость непричастности к происходящему, а потом, один осколок павшей империи станет сильнее за счет другого. Ничего необычного, голодные хищники вступили в драку, прерванную 1500 лет назад. Просто изменилась ее форма и не более. А что по поводу вожаков для магов? Вилье несколько секунд молчал, после чего спокойно произнес. Те люди, на которых мы делали ставку изначально, не оправдали себя. С ними пытались работать, но ничего не вышло. Ожидаемо, кивнул я. Памятные одаренные, некогда изъятые нами из следственного изолятора, действительно являлись весьма спорными личностями. То, что им удалось во время массовых выступлений показать силу и готовность отстаивать свои интересы, не сделало искомых лидерами. Чтобы стать вожаком целого движения, включающегося в себя совершенно разных людей, с разным жизненным опытом, да еще и проживающих за десятки и сотни световых лет друг от друга, необходимо нечто большее, чем стечение обстоятельств. Харизма, готовность действовать до конца и способность принимать жестокие решения, умение найти ключики к толпе и отдельным разумным. Увы, но вчерашние инженеры и медики, несмотря на все их достоинства и мое уважение к ним, едва ли способны стать вожаками для магов Федерации. С нами ваше руководство сотрудничать в этом деле не хочет, добавил я, не скрывая иронии. Увы, но им требуется некто более понятный и управляемый, чем вы. При всех ваших плюсах, многие попросту опасаются вас, вздохнул Вилье, слишком много пробелов в биографии, спорных поступков во время деятельности на Черной Жемчужине и связи со спецслужбами Федерации. Не то сочетание, что вызовет желание сделать вас флагом и символом движения магов. Лист, вздохнул я, да. Памятное выступление директора СФБ на корню уничтожило возможность моего открытого участия в роли лидера магов. Во всяком случае, если говорить о подобном развитии событий в сотрудничестве с магистратом. С другой стороны, сейчас под моим командованием несколько сотен разумных людей Элари, что знают, кто я и чем занимался. Они признали меня своим лидером и добровольно прошли ритуал трансформации, а затем приняли метку. К тому же, пропаганда, запущенная через нанятых Тлигу и ее помощниками режиссеров и журналистов, тоже дает свои плоды. Если так пойдет дальше, то СВР магистрата начнет смотреть на орден Империи Коса, видя в нем конкурента. Надо искать способ сделать рывок, понял я, качественный и количественный. Являясь небольшой организацией, пусть и развивающейся, у меня будет один путь, в могилу. Сейчас я и мои люди, наемники у спецслужб, дорогие, удобные, но не более. Нас спишут в любой момент и ударят в спину. Значит, надо стать не просто силой, как я хотел изначально, необходимо оказаться на одной ступени с крупными государствами. Но как это сделать? На ум приходило только одно решение – занять некую планету. Увы, малореальное дело. Во-первых, в силу численности Ордена Империи, жалкие несколько сотен магов не способны обеспечить полный контроль планеты. Да и сам процесс колонизации будет отнимать громаднейшие ресурсы, которых и без того не так уж много. Ко всему прочему, потребуются новые виды космических кораблей, строительство орбитальной инфраструктуры. Во-вторых, наличие колоний на некой планете, пригодной для жизни, означает едва ли не сигнал той же Федерации: смотрите, мы здесь, прилетайте и устраивайте орбитальную бомбардировку. Ни одна система самостоятельно не сможет защититься от вторжения флотов столь большого государства. Максимум, 1-2 тактические победы, но затем громадное государство пришлет больше кораблей и добьется своего. А если не колонизировать некую систему, а захватить власть в уже освоенной, задумался я, дело не самое простое, но куда более реальное, чем строительство с нуля. Об этом еще стоило подумать отдельно. Пока же возникал иной вопрос, как воспользоваться ситуацией с плебисцитом с выгодой для себя. СВР магистрата не допустит меня до всего этого процесса. Вполне возможно, что они специально решили задействовать Орден Империи в качестве разведки и диверсантов, дабы отвлечь от политических процессов. А что им известно о нас? Пришел на ум новый вопрос, надо выяснить у Лорана. Врать он, конечно, может, но метко сообщит об этом. Мы в деле, но только при наличии определенной предварительной и некоторых наших условиях, произнес я. «Хорошо», — кивнул Вилли. «Докладывай», — покосился на Лорана Форс. Кларк понял, что мы желаем его отодвинуть от политической части игры. Пожал плечами разведчик, пришлось объяснять ему причины. Какова его реакция? Вилли, усевшись на кожаный диван, подал плечами. «Тяжело судить, он почти всегда сохраняется спокойствие и рассудительность. Точно ясно, что ему такой расклад не понравился». Кларк выставил несколько условий, и «я подозреваю, что он не захочет быть просто исполнителем или наблюдателем, слишком деятельный, у него нет иного выхода», спокойно пожал плечами Форс, «практически всегда исполнители отправляются на свалку истории, вот он и пытается найти варианты выхода из этой ситуации для себя и своих людей, на его счет не поступало новых указаний, пока нет», развел руками Форс, поднявшись из-за стола и обойдя, «я бы сказал, что это крайне странно, обычно, нам устанавливают границы, в рамках которых мы задействуем сторонних исполнителей, а здесь, кажется, кто-то лучше нас осведомлен о деятельности и возможностях Кларка». Кивнув, Вилли покосился на закат, заливающий комнату алым светом через высокое окно. Лорану нечасто приходилось бывать в подобных местах. Особенности службы оставляли мало времени для посещения магистрата и его планет. А посмотреть тут есть на что. В отличие от технологических и техномагических миров, экология тут сохранена в полном объеме, а местная архитектура более чем красива. Многочисленные статуи, здания, выполненные в самых разнообразных стилях, просторные площади с мозаичным покрытием. Каждая система в пространстве магистра индивидуальна. Невозможно найти две планеты с идентичной архитектурой. Чего стоит, например, Варкхарн, где люди живут как на континентах, так и на летающих на высоте 5-7 километров островах-артефактах, защищенных от непогоды специальными комплексами щитов. Увы, но до конца мрачной и жестокой службы Лорана еще очень много времени. Едва ли он в ближайшие годы сможет посетить все эти красоты и воочию убедиться в их величии. Порой в голову Вилли закрадывалась опасная мысль о том, что таким как он, никто не позволит уйти со службы живым. Слишком много опасной информации оказалось в его голове. И что нам делать? Полагаю, пока, действовать согласно имеющегося плана. А дальше, по ситуации и в рамках приказов, после паузы произнес Форс. В голове магистра всплыл давний разговор с архимагом Хаганом. Форс неоднократно прокручивал его в своей голове, пытаясь понять, что именно хотел до него донести древний маг, видевший, как менялось человечество, рушилась империя и создавались ныне существующие государства. Увы, но понять логику и мышление столь древнего существа крайне сложно. Такие персоны, как Джим Хаган, мыслят иначе. У них совершенно непривычные критерии принятия решений. Значит, будет нагружать Кларка по максимуму, дабы он не вздумал совать нос дальше того, что ему дозволено. А потом посмотрим, кивнул Вилли. Самому Лорану было откровенно противно, но он прекрасно понимал, что не может ничего сделать в этой ситуации. Впрочем, один шаг разведчик в состоянии совершить, своевременно сообщить Айзеку о готовящихся проблемах, на большее его не хватит. Пока же, СВР будет играть Кларком, подсовывая настоящую информацию, но касающуюся исключительно того направления, что отведено этому странному магу с крайне изощренным взглядом на жизнь. Когда разведчики закончили разговор, не забыв обсудить и другие направления их деятельности, Лоран направился к выходу из кабинета. Однако, уже в дверях его догнал голос Форса, касаемо его требований. «Пусть Кларк играется, а мы понаблюдаем». Он сделал большую глупость, решив озвучивать точные данные того места, где планирует действовать. «Я понял. Что-то еще?» «Да. Удостоверьтесь в том, чтобы во время диверсионной операции Орден Империи понес потери», — поморщился Форс. «Кларк умудрился слишком хорошо поработать. Я бы сказал, он становится крайне опасным для магистрата. И даже если наверху не хотят этого видеть, нам лучше принять меры сейчас, дабы в будущем не пришлось действовать грубо». «Слабый Кларк, живой и удобный Кларк», — усмехнулся разведчик, — «это лучше, чем быть ликвидированным, не так ли?» «Вы правы», — улыбнулся в ответ Вилли, — «это значительно лучше и удобнее». «Что?» — уставилась на меня Мина. «Я не ослышалась». Я задал вопрос, а Лори задумалась, периодически бросая на меня мрачные взгляды, после чего фыркнула. «Это не так сложно, как кажется, особенно в современном обществе. Другое дело, что реальной власти у тебя не будет. Нынешняя система государственного правления во всех системах бывшей империи подразумевает, что государство реализует интересы крупных корпораций, иногда кидая кость населению. Исключение – планеты с преобладанием магов, а не простецов. Там не рискуют вести подобную политику. Все же, у одаренного невозможно просто так отобрать силу. А уж если маги соберутся в организованную группу. «Мина», – вздохнул я, напомнив суть вопроса. «Хорошо», – поморщилась женщина, – «я помню. Да, мы можем влезть в какую-нибудь захолустную систему, назначить своего правителя и начать продвигать собственные интересы, включая использование планеты в качестве базы, например. Это не самое простое дело, но есть создать партию, некие благотворительные фонды, правильно сформировать схему финансирования и провести качественную пропаганду, то можно за пару лет организовать участие в местных выборах, а затем протащить в местное правительство своих ставленников. После этого дело пойдет легче и можно будет шаг за шагом отрабатывать по местным органам управления, спецслужбам и полиции. Учтите, сопротивление со стороны уже существующих элит будет яростным. Они не станут сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как власти деньги уходят от них. Потому, скорее всего, придется прибегнуть в политике устранения наиболее яростных противников тех процессов, что мы будем запускать. Мда, вздохнул я. Нет, тот факт, что захват власти дело долгое и дорого, было ясно сразу. Однако, в реальности все еще хуже. В первую очередь, это касается сроков и методов. Во-первых, силовой вариант отпадает, поскольку придется проводить зачистку, восстанавливать институты власти, работать с населением. Во-вторых, это открытый конфликт с местными силовыми ведомствами и армией, что в нашем случае – проблема. У Ордена Империи, даже с учетом новых десантных подразделений, чуть больше сотни боевиков. Силы самообороны самой захудалой системы нейтрального космоса насчитывают пару миллионов солдат и офицеров. Соотношение не в нашу пользу, даже учитывая наличие 4 полноценных магистров. Нас трупами закидают, но вышвырнут из системы. Оставался один путь, медленный, осторожный и затратный, но дающий простор для маневра, политический. Если суметь поставить своих сторонников у руля в правительствах нескольких соседствующих систем, то появится возможность формирования единого промышленно-экономического пространства, общей армии, централизованного флота и внедрения своей политики уже на этом уровне. Однако, в таких захолустьях тоже не идиоты сидят. Реальная власть находится в руках заинтересованных персон, которые не допустят появления новых игроков. Бюджетная кормушка – слишком лакомый кусок, чтобы от него кто-то добровольно отказался. Значит, надо искать другой вариант пробиться к власти в таких местах, задумчиво покачал я головой. Мистер Кларк, я финансист, а не политик и специалист по революциям, вздохнула Мина, это не ко мне. Революциям, уставился я на Эллари. В голове сразу же всплыли строки из магловских учебников истории о революционных движениях, особенно о том, как рухнула монархия в Российской империи и к чему это привело. «Мистер Кларк, напряглась Тлигу, вот что», – вздохнул я, – «у тебя есть информация по тому, какие встряски ждут нейтральный космос и Федерацию. Играй на этом. Нам надо собрать очень большой бюджет, и не только для строительства новых кораблей и подготовки боевых групп». «Я поняла», – кивнул Эллари. «Несмотря на то, что чаще всего мы сотрудничаем с СВР магистрата, имеются иные направления работы, включая рейдерство на транспортных артериях ксеносов вблизи их границ, поставки наркотиков этим же расам и даже вполне себе боевые налеты на их станции. Не везде, понятно, мы можем действовать нагло, но диверсии порой творят чудеса. Например, одна из торговых станций, располагавшаяся в нейтральном космосе в светом полугодии от границ Алкар-Ильдар, чудеснейшим образом прекратила свое существование после того, как подготовленные мной и Патриком бойцы успешно установили плазменные бомбы в реакторной зоне, модулях со спасательными капсулами и на обшивке станции связи. Понятно, что подобные укусы не сравнятся с тотальным геноцидом, какой в былые годы устраивала Империя Дракона, однако, учитывая постоянно увеличивающееся количество нападений еще одной расы, 4-руких гуманоидов на кальмароподобных звездолетах, это давало неплохой эффект. Теперь же я решил пойти дальше, дабы не оказаться в числе фигур, которых игроки по завершении партии сбросят с доски. Закончив разговор с Миной, я направился в помещение штаба планирования, где находились Рина, Лурн и Роберт. Они уже начали разрабатывать операции, которые придется повернуть в рамках работы с СВР магистрата. Увы, именно сейчас мы не можем взбрыкнуть и начать проводить свою политику. Впрочем, кое-что сделать можно. Соглашаясь на участие в грядущем отделении территории Федерации, я выставил несколько условий, на которые Лоран согласился, хоть и не сразу. Одно из них заключалось в том, что магистрат полностью отдает нам на расправу систему в нейтральном космосе близ территории Конфедерации независимых колоний. Ничем не примечательная система, одна пригодная для жизни планета с населением 15 миллионов человек и 3 алари. Остальных рас там попросту нет, в самой системе пустынно. Ни астероидов, ни газовых гигантов. Там всего 3 планеты, включая заселенную, но остальные 2 едва ли пригодны на что-то дельное. Полезных ископаемых на них не обнаружено. В принципе, магистрат и без того не проявлял интереса к этому месту. Учитывая полнейшее отсутствие тяжелой промышленности, орбитальной инфраструктуры и всего один космопорт, говорить о стратегической значимости сей системы не приходилось. Зато нам, в качестве полигона для обкатки методов смены власти, подойдет идеально. Не считая того факта, что реальные действия подобного рода я хочу проводить в совершенно иных местах, а не под пристальным надзором магистрата. Вообще, идея пустить разведку сего государства по ложному следу пришла в мою голову спонтанно. Изначально я хотел выставить совершенно иные требования, но смог вовремя остановиться. Несколько искаженное мышление, приобретшие черты, присущие Танари, позволило быстро прокачать в уме ситуацию и просчитать наиболее выгодный для нас вариант. Пускай СВР магистрата наблюдает за тем, как мы будем пытаться поменять власть в совершенно никому не нужной, почти незаселенной системе. В это время Орден Империи сможет укорениться в иных краях, действуя тайно, а то и вовсе чужими руками. Пусть план работы в этом направлении еще не готов даже в черновом виде, но почву для него необходимо готовить здесь и сейчас, действуя на перспективу. И плевать, что таковая может оказаться отдаленной. Там, где разумные живут тысячами лет, необходимо мыслить не только в рамках сиюминутной выгоды, но и оценивать последствия с прицелом не на десятки лет, а на века. Войдя в помещение штаба планирования, я с удивлением обнаружил, что помимо ожидаемых Рины, Лурна и Роберта тут присутствовали еще и Дин, Лакс, Роджер и Этус. Можно сказать, старички нашей организации. «Рад видеть тебя», — улыбнулся мне Этус. «Айзек, у меня есть для тебя хорошая новость. Подробнее, мне удалось вывести новый штамм вируса, действующего исключительно на Элкор, причем, не теряющего своих возможностей при заражении новых особей. Прежние образцы, как ты понимаешь, имели массу недостатков и, я понял, пришлось мне поднять обе руки, чтобы перебить ученого. Вы уже провели испытания на пленных?» «Да», — довольно кивнул, — «смертность близка к 100%. Сейчас я стараюсь выявить причины выживания тех 3 Элкор, что умудрились перенести болезнь. Правда, здоровыми они не остались, но если такие смогу получить квалифицированную помощь, то имею все шансы встать на ноги». «Занимайтесь», — вздохнул я. «Вы провели отличную работу, Этус. Не побоюсь этого слова, громадную. Однако, постарайтесь выявить причины их выживания и доработать вирус, чтобы исключить малейшую возможность подобных ситуаций». «Сделаю», — довольно кивнул Прайм. «Я же, повернувшись к остальным, спросил, что скажете по поводу грядущих операций? Что либо нас подставляют, либо слишком высокого мнения о тебе», — покачала головой Рина. «Предполагается, что мы должны провести серию диверсий на топливных станциях, складах хранения и парковочных орбитах флота. Ты вообще представляешь, насколько это сложно?» «Более чем», — кивнул я, оглядев остальных, — «потому хочу выслушать ваши предложения, а затем озвучить свое». «Так», — сделала глубокий вдох Лори, — «суть в том, что у нас нет предложений. Вообще, даже с учетом возможности проникновения в глубину территории Федерации, у нас не получится подобраться ко всем или почти всем объектам, которые находятся в списке. И что вас смущает?» — поинтересовался я. «А как ты хочешь все это провернуть?» «Самым простым путем», — пожал я плечами. «У нас есть 4 магистра боевика и 5-й, Этус. Имеется 5 объектов для совершения массовой диверсии, а также ритуал, благодаря которому можно создавать нечто схожее с черными дырами. Явление будет временным, существующим до того момента, как прекратит свою работу мистерия. От нас требуется обеспечить с помощью зондов доставку артефактов-проекторов, которые обеспечат формирование нужного явления в конкретной точке пространства». Глору несколько секунд смотрела на меня, осмысливая ситуацию, после чего повернулась к экрану иллюзии, демонстрирующему объемное изображение некой системы с развитой пустотной инфраструктурой, и задумалась. Остальные участники совещания тоже не торопились как-то комментировать моим слова. «А откуда у тебя подобный ритуал?» – нарушил молчание Лурн. «Титул магистра дает допуск к некоторым интересным архивам», – пожал я плечами. Рина, вздохнув, снова повернулась ко мне и произнесла: «Хорошо, такой вариант дает нам достаточно большое пространство для маневра». Грубо говоря, к рассмотрению подобного варианта меня подвигло сообщение от Лорана, в котором разведчик предупреждал о желании своего руководителя ослабить Орден Империи и возможном контроле за нашей деятельностью в той системе, которую я потребовал себе в качестве полигона. Что ж, мои опасения и прогнозы оказались неприятно точными, а это означает одно: мы движемся в правильном направлении, раз столь серьезные организации начали проявлять беспокойство. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163, или виртуальная карта Юмани 2224 1201 1159 5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 102 главы третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 48. Роберт Сикор мрачно смотрел на голограмму, пестрящую зелеными отметками кораблей его эскадры. Настроение адмирала при этом находилось на отметке отвратительно и не спешило меняться в лучшую сторону. Увы, но обстановка не способствовала появлению в душе офицера светлых чувств. Штаб флота поднял по тревоге все 7 эскадр быстрого реагирования, а параллельно с этим начали собираться в единый кулак подразделения пограничных сил СФБ. Все это являлось подготовкой к началу вторжения в системы, что несколько часов назад объявили о начале процедуры плебисцита по вопросу выхода из состава Федерации Дракона, и, что самое важное, практически все их население составляли маги. «Удивительно», – проворчал капитан третьего ранга Лойс, – «что», – удивленно уставился на командира экипажа тяжелого авианесущего крейсера, выполняющего роль флагмана и штаба, «Сикор, простите, я не расслышал, удивительно, что только сейчас началось», вздохнул офицер. «Магов прижимают давно, но только сейчас планеты, в которых их большинство, решились на отделение, будто ждали чего-то». «Как бы все это не было результатом стараний магистрата», — проворчал Старпом, покосившись на своего командира. Адмирал, вздохнув, покачал головой. В отличие от своих подчиненных, он куда лучше понимал, с чем им предстоит столкнуться. Пограничные системы имели свои силы самообороны, этакое дополнение к федеральной армии, внедренные после гражданской войны для укрепления обороноспособности страны. В их состав изначально входили исключительно наземные подразделения, включая ПКО. Однако, по мере развития в нейтральном космосе пиратства, появления ЧВК и каперов, у подразделений самообороны появились и свои патрульные звездолеты. Не сказать, что много, но почти в каждой системе ныне имелось около 200 корветов и до 50 фрегатов, многие из которых были построены еще в годы существования Империи Дракона. Федеральная армия, выводя из состава флота выбивающиеся из новой доктрины вымпелы, многое передавала на баланс этих самых пограничных систем, благодаря чему за 1500 лет у них образовался далеко не маленький флот из достаточно серьезных боевых космических кораблей. Причем, несмотря на свой возраст, они являются грозной силой, поскольку прошли многочисленные модернизации. Да и без них суммарный залп фрегата имперского образца не намного меньше такового у современного крейсера. Про разницу в используемых сплавах и толщине брони говорить не приходится. О крепости имперских кораблей, способных без вреда для себя таранить противника, до сих пор ходят легенды. Нет, современный флот Федерации Дракона состоит далеко не из жалких скорлупок, но из-за смены доктрины и начала эпохи специализации звездолетов возникла неприятная ситуация, при которой нынешние фрегаты и крейсера значительно уступают в огневой мощи своим древним собратьям просто в силу заметно меньшего числа орудий. Имперская политика подразумевала серьезную степень универсальности, из-за чего даже фрегаты обладали собственным внушительным авиакрылом, громадным арсеналом разнообразных вооружений, позволяющих как вести эскадренный бой, так и проводить орбитальные бомбардировки. Естественно, все это обеспечивалось мощными энергосистемами, прочным силовым набором и многометровыми бронеплитами в качестве покрытия наружной обшивки. К тому же, внутренняя конструкция старых звездолетов была рассчитана на самые паршивые условия и ситуации, благодаря чему экипаж мог бороться за живучесть, продолжая вести космический бой. Все это означало, что даже если силы самообороны поднявших мятеж систем насчитывают треть от списочного состава, причем, находящуюся не в лучшем техническом состоянии, флот Федерации Дракона неизбежно понесет потери. На взгляд адмирала Сикара этого не получится избежать в принципе. Маги загнаны в угол радикальной политикой властей, им некуда отступать, а потому остается драться. Что еще хуже, премьер-министр додумался озвучить в прямой эфир свой приказ провести орбитальную бомбардировку мятежных планет. Это значит, что экипажи сил самообороны будут драться до последнего, ведь за их спинами не чужие им люди, а собственные семьи, родители, братья и сестры, жены и дети. В любом случае, господа, нарушил свое молчание адмирал, повернувшись к капитану и старпому, готовьтесь к очень серьезному бою. Нас встретят далеко не цветами и праздничными салютами. Мы для местных, палачи, идущие убивать. Почему же все так паршиво? Мысленно вздохнул Сикор, почему правительство пошло на поводу у радикалов. О чем они думали? Сам адмирал не имел ничего против магов. Наоборот, офицер признавал их пользу и ценность, уважал за возможности и все то хорошее, что колдуны сделали для общества и армии. Именно целители и алхимики веками ставили на ноги уже почти погибших солдат, поддерживали здоровье расы и превратили человечество в долгоживущий вид, сделав равными Салкар и Эльдар. Этот список можно продолжать очень долго. Однако, нынешние власти и радикально настроенные фанатики забыли об этом. Они предпочли закрыть глаза на все то, что было создано магами для простецов и теперь целенаправленно истребляют колдунов. Увы, но идиоты не учли, что даже крыса, загнанная в угол, будет отчаянно сражаться за свою жизнь. Маги не крысы. Это люди, что обладают могуществом, способным не только созидать, но и уничтожать. А когда припирает даже самые мирные личности очень быстро учатся направлять свои силы в то русло, что позволит им выжить. Капитан. Раздался крик дежурного штурмана. Приборы фиксируют образование гравитационной аномалии. Это не похоже на чей-то выход из гипера. Формируется гравитационный колодец с точкой фокуса. Выведи графическую модель, распорядился адмирал, вместе с метками наших кораблей. Быстро. На душе Сикара стало особенно муторно, а давно сдавливающий сердце липкий холодный страх стал особенно ощущаемым. Вот дерьмо, выдохнул Лойс. Общую связь, приказал адмирал, сбросив с себя оцепенение. Внимание всем. Общая тревога. Враг атакует. Ломаем строй. Кораблям, в рассыпную. Уходите от гравитационной аномалии. Немедленно. Сразу же на всех кораблях эскадры заревели сигналы боевой тревоги. Экипажи принялись выполнять приказ адмирала, хотя, многие и до него уже начали маневры уклонения. Однако, было поздно. На голограмме стало заметно, что гравитационный колодец начал резко увеличиваться в размерах, она в его центре образовывалось нечто. Это черная дыра. Ошарашенно рявкнул штурман, быстро внося через свою панель управления наборы команд, начиная маневр уклонения. Увы, но крейсер, как и многие другие корабли, находился носом к быстро образовывающейся черной дыре, двигаясь прямо к ней на достаточно большой скорости. Из-за этого резко уйти в сторону, избегая растущей зоны притяжения этого кошмара космонавтов, было попросту невозможно. Большая часть эскадры неминуемо будет вынуждена прорываться через гравитационных колодец, надеясь на то, что мощности двигателей и гравикомпенсаторов хватит для спасения их звездолетов. «Действуй, сынок», — выдохнул адмирал. Если бы Сикор верил в богов, то принялся молиться. Однако, подобной роскоши, как вера в помощь высших сил, офицер не мог себе позволить. Всю свою жизнь он полагался исключительно на собственный разум, возможности подчиненного ему звездолета и экипаж, с которым ходил в бой. Сейчас, наблюдая за тем, как многие корабли не успевали уклониться от совершенно неестественной черной дыры и их затягивало в ее гравитационный колодец, обрекая на мучительную смерть, адмирал скрипел зубами от бессилия. Сикор сразу понял, что происходит. Маги не стали ждать, пока каратели обрушатся на их головы и встретили эскадры Федерации на дальних подступах. И первый удар колдунов оказался страшен в своей кровавой эффективности. Пол под ногами адмирала начал вибрировать, а по палубам крейсера разносился протяжный скрежет металла, больше похожий на стон раненого животного. Огни на панелях управления один за другим меняли свой цвет с зеленого на красный. Уши офицера заложило от скакнувшего давления, а на плечи навалилась невероятная тяжесть. Системы судна уже не справлялись с резко возросшей нагрузкой. Переведя взгляд на голограмму, созданную центральным проектором, Сикор поморщился. Вся центральная часть строя, состоящая преимущественно из тяжелых кораблей уровня крейсера и дредноута, не сможет вырваться из этой страшной ловушки. Медлительные гиганты, не способные к резким сменам курса и быстрым маневрам, не успевали ничего предпринять. Для них даже сброс скорости – долгое дело в силу конструкции. Это не имперские корабли, отличающиеся запредельным запасом прочности силового набора и резервными мощностями гравикомпенсаторов. Один за другим из эфира пропадали голова капитанов, что докладывали о своих попытках вырваться, и голоса, наполненные отчаянием, тщательно скрываемым за уставными фразами, остро били по нервам Сикора. Адмирал ненавидел терять своих людей, пусть даже они были собраны в боевую группу со всех концов Федерации. Роберт считал их смерти своей личной ответственностью и некомпетентностью, а не хитроумностью врага. «Капитан, адмирал», — странно спокойным голосом произнес штурман, — «мы, не вышло». В этот момент сигнал боевой тревоги сменился протяжным, вызывающим нервную дрожь, сигналом бедственной сирены, а затем механический голос центрального и произнес: «Внимание! Аварийная ситуация! Всему экипажу покинуть судно! Выход из строя главных двигателей 2, 4, 6, 8 и 10! В связи с перегрузкой прекратили работу системы гравитационного контроля с 1 по 17. Запущен процесс отключения реакторной группы ввиду выхода в запредельный режим. Внимание! Аварийная ситуация! Однако, бежать было некуда. Там, за броневой обшивкой крейсера, их ждет еще более скорая смерть, чем внутри него. Капитан повернулся к Лайсу Сикор. Командир экипажа тараторил в микрофон циркулярной связи, буквально выплевывая приказы, отдаваемые аварийным командам. По бледному лицу Лайса текли крупные капли пота, а в застывших глазах плескались страх и обреченность. За постоянно усиливающимся скрежетом металла и ревом тревожных сирен Роберт не мог расслышать слов. Ли понимал по движениям губ и дерганным движением рук, что Лойс пытается добиться от экипажа и крейсера чего-то. На взгляд Сикора все это было бессмысленно. Офицер уже понял, что корабль обречен. Крейсер находился в центре построения и ближе всего к неожиданно образовавшейся черной дыре. У них изначально не было шансов спастись. Сам адмирал с удивлением осознал, что вместо подобных чувств испытывает облегчение. Словно бы с его плеч неожиданно сняли тяжкий груз, всю его жизнь давивший на сердце и душу офицера. Подойдя к штурману, мрачно смотрящему на выключившуюся панель, Сикор положил руку на плечо мужчины и спокойно произнес: «Ты молодец, сынок, ты сделал больше, чем вообще в силах людей». Между тем, системы контроля гравитации окончательно прекратили работу, а затем приборы начали переходить на аварийные источники питания. Чувствуя, как тело стало невесомым, Роберт схватился за поручень на приборной панели штурмана и обернулся. Предметы, что не были закреплены, как и люди, на мгновение поднялись в воздух, оторвавшись от палубы, а затем их всех бросило на пол. Гул сминающегося металла стал еще громче, но к нему добавились новые звуки, хлопки и грохот ломающихся переборок, лопающихся блоков управления и приборов. Чувствуя нарастающую боль и треск собственных костей, Сикор открыл глаза и уставился на обшивку потолка. Перфорированные металлические квадраты буквально разрывало вести с конструкцией судна, затягиваемого в утробу рукотворной черной дыры. «Во всяком случае, я избежал участи доживать свои дни никому не нужным никчемным военным пенсионерам», — мысленно усмехнулся адмирал. «В какой-то степени, это правильный финал. Я не стал палачом.